«Здорово! Ты сегодня не с доктором, принцесса?» «Нет, удачного дня». «Ага. Эй, пацан, присмотри там за ней, ладно?» «Да, не беспокойтесь». В городе их то и дело приветствовали. В том, что это живой город, босс не соврал. А может быть, с тех пор людей здесь даже прибавилось. Спальные районы, развлекательные заведения и им подобные места стояли заброшенными. И большинство жителей переселились в школы и другие крупные общественные здания. По-видимому, так было проще отслеживать количество исчезнувших и следить за порядком на улицах. Торговлю в эти времена вести было невозможно, и большинство магазинов закрылось. Принцесса сказала, что не бросили только несколько рыбных и бакалейных лавок. Там уже было все нужное оборудование. Двери канцелярских и книжных магазинов оставались открытыми, приглашая войти каждого, кто в чем-то нуждался. Но все же... «А ты популярна, принцесса, не правда ли?» «Ты, должно быть, что-то не так понял». Покраснев, запротестовала принцесса. Впрочем, если вспомнить, что почти все встречные здоровались с принцессой и подтрунивали над ней, ее слова звучали не очень-то убедительно. «Мне просто нравятся такие прогулки». «Ясно. Значит, ты местный идол». «Идол». На какую-то секунду парню послышались в ее голосе мрачные нотки. Он посмотрел на принцессу, но она все так же улыбалась. Спустившись по пологому склону холма, они оказались на городском рынке. Здесь обменивали или распределяли свежую рыбу и собранные в городе вещи. Когда-то здесь, в здании старого склада, размещался настоящий рыбный рынок. Но теперь людей оставалось не так много. Впрочем, парень уже несколько месяцев не видел столько незнакомых лиц сразу. «Простите, парень, вы не хотели бы увидеть море?» «Море?» «Да. Это же порт. Мы можем выйти на самый край суши». «Звучит круто. Может, мне искупаться, раз уж представился такой шанс?» «Не стоит недооценивать наши воды. Иначе на берегу вы окажетесь уже трупом». «А?» Парень непонимающе заморгал. «У этих берегов сильный прибой. А вода не прогревается даже летом. Здесь никто не купается». «Ясно». Парень повез коляску дальше, мысленно поклявшись, что откажется окунуться, сколько бы ни уговаривала его девушка. Принцесса указала дорогу, и они пошли дальше к порту, вниз по склону огромного холма, и вскоре перед ними раскинулось огромное синее море. Причал был небольшим, около него стояло несколько рыболовецких судов, а немного в стороне возвышался маяк. Волосы парня и принцессы защекотал бриз. «Какой же он большой!» «Океан?» «Нет, этот остров. Знаешь, я родился и вырос в столице. Никак не могу привыкнуть к этому виду». «А? Неужели вы проехали весь путь от столицы?» «Ага, так и есть. На это ушло почти 3 месяца». «Вместе с девушкой?» «Да, вместе с ней». Принцесса, изумившись, распахнула глаза. «Столько времени. Такой длинный путь. Не будь у нас мотоцикла, мы бы откинули копыта еще на центральном острове», – рассмеялся парень. «И все ваши вещи поместились на мотоцикл?» «Ага. Мы взяли только пару одеял, еду и воду. Ну, еще одежду и всякие мелочи. Мы бы надорвались без нашей Хонды». «Хонды?» «А, название ни о чем тебе не говорит? Эта компания когда-то выпускала мотоциклы. Такие, как наш, часто использовали разносчики пиццы и почтальоны». «Хондочка Тян, да? Как мило». «Значит, Хондочка стала Хондочкой Тян. Звучит неплохо. Она это заслужила. Хотя для мотоцикла слишком много чести. Наверное, следующей стадии будет Хондочка Тан?» — задумался парень. «Милая или нет, но определенно надежная. Ее создавали как рабочую лошадку, и грузоподъемность у нее неплохая». «Настоящий трудяга, да?» «Конечно. Еще ее очень сложно сломать». «А можете меня потом разок прокатить?» Парень, услышав просьбу принцессы, умолк. «Но...» «А?» Их прервал яростный порыв ветра. Зажмурившись, парень и принцесса отвернулись, пряча лица. Также внезапно ветер утих, оставив между ними тишину. «Ветер крепчает. Пойдем домой». «Да, пожалуй». Так и не ответив на просьбу, Парень взялся за спинку коляски. Он посмотрел вверх и в одной из точек на вершине холма распознал здание, где сейчас была девушка. А девушка тем временем развлекалась вовсю. «Эй, дедуля, не стоит заигрывать с девушкой, которая вам во внучке годится!» «Нет-нет, вы не... А пожалуйста, не бейте так сильно, или у него снова приключится инфаркт!» «Да? Если так, я сделаю ему искусственное дыхание», — сказала девушка. «Что, а? Изо рта в рот? Быстрее, я должен срочно остановить себе сердце!» «Лучше не пытайся, старина. Ты сдохнешь быстрее, чем почувствуешь ее губы. Нам осталось немного». «Ха! Я получил повестку в ад еще во время войны. И все же до сих пор жив. Прожить несколько лишних секунд – ерунда». Девушка, моя мотоцикл, сама не заметила, как оказалась в центре внимания нескольких живших в школе стариков. Но внезапно что-то с глухим стуком ударило ее по затылку. Вскрикнув от неожиданности, девушка присела, схватившись за голову. Потом, все еще кривясь от боли, она обернулась и обнаружила, разумеется, Дока. «Ах ты черт! Ты что творишь, поганый мужлан?» «Заткнись! Почему не слушаешь меня и не лежишь в кровати? Я же ясно сказал! Ты уже не в садике! Совсем с ума сошла?» Заорал доктор, потрясая чемоданом в левой руке и бутылкой саке в правой. Похоже, этой бутылкой он ее и ударил. Конечно, не сильно, но вдруг бутылка бы разбилась. «Это кто с ума сошел? Я просто... просто хотела поблагодарить Хондочку. Помыть ее. «Что?» Док посмотрел на Хонду, которая и правда сияла чистотой. Грязный мотоцикл, который Док притащил сюда утром, было не узнать. Раму девушка натерла воском, счистила старое масло с цилиндров, и даже шины выглядели как новенькие. «Значит так, ты же не моешь машину, не до конца отойдя от простуды, правда? А что если из-за переохлаждения у тебя случится рецидив?» «Не случится. Я чувствую себя прекрасно и не собираюсь вечно лежать в кровати. Когда моя юность проходит впустую, у меня просто разрывается сердце». «О, господи! А вы, детки, вам не стыдно? Вы ведь в отцы мне годитесь!» — упрекнул их Док. Стариков, однако, это не очень волновало. «Да? О чем ты, мальчик? Печально, печально, но мы же старые пердуны. Памятник черту. Старина, ты помнишь, зачем мы на улицу вышли?» «У меня болезнь Альцгеймера. Так что не знаю. Наверное, в туалет?» «Ах, конечно. Эй, парень, скажи еще раз, где тут туалет?» Старички мигом сварганили небылицу. Похоже, в актерстве они поднаторели. Уличать их во лжи Док не собирался, а хвалить уж тем более. «Короче, чертовы старикашки, идите в свою комнату. И не вините меня, если ваши старухи вас проклянут». «Ага, какой же наглый негодяй. Испортил шанс пообщаться с юной девушкой. Не так следует относиться к старикам. А моя карга вообще уже в могиле. Пусть проклянет меня, если сможет». «Надеюсь, вы, развратные старикашки, не пожалеете об этих словах, когда тоже помрете». Но старики, избегая смотреть в пронзительные глаза Дока, все продолжали жаловаться на жизнь. «О, господи, вот делать нечего». «Но, по крайней мере, вы выпустили пар. А мне немного помогли». Док не нашелся с ответом. «А, хорошо, что напомнила. Мне, похоже, это больше не нужно». Вдруг сказал Док и бросил девушке небольшой блестящий предмет. Это оказалась хорошо знакомая ей связка ключей. Девушка не смогла их найти перед мойкой и решила, что их забрал парень. «Ключи от Хондочки? Вы о чем?» «А? Ну, я подумал, что если оставлю их в замке, ты бросишься в погоню». «За кем мне гнаться?» «За пацаном и принцессой. За кем же еще?» В ту же секунду загорелое лицо девушки стало белее, чем любой из кусочков мела, оставшихся в школе. «Не позволю! Я должна остановить чертову романтическую комедию!» Девушка молниеносно оседлала Хондочку, воткнула ключи в замок и пнула стартер с такой силой, что мотоцикл чуть не поехал даже с молчащим двигателем. «Ну погоди, парень!» Развернувшись на колесе, словно в боевике, девушка крутанула газ. «А? Зачем мне тебя ждать?» Девушка, услышав ответ, опустила на землю пафосно поднятое колесо. Обернувшись, она увидела подозрительно уставившегося на нее парня и удивленно распахнувшую глаза принцессу. «А? Парень? Что ты тут делаешь?» «Что я тут делаю? Мы просто вернулись с прогулки. А ты чем занимаешься?» Надо было что-то придумать. Но сейчас, когда ее застали верхом на мотоцикле в белом халате поверх пижамы и в тапочках, девушке трудно было сочинить разумные объяснения. Заставив парня несколько раз повторить, что он просто сопровождал принцессу и ничего более, девушка наконец решила поверить ему и немного успокоилась. И вообще, парень, как бы ни бурлили его гормоны, не был подлецом, готовым лапать беспомощную девушку в инвалидной коляске. «О, господи, она и правда совсем мне не верит». «Парень, почему ты все время вздыхаешь?» «А, ничего, не обращай внимания». Поужинав, они с девушкой снова вернулись в лазарет, отодвинули две кровати и повесили штору, отгородившись из остальной комнаты. А по ту сторону штор док осматривал принцессу. «Погоди-ка, только не говори мне, будто жалеешь, что не получается подсмотреть за принцессой». «Нет», – отрезал парень, продолжая складывать вещи в кофр. Они везли с собой слишком много вещей, и упаковать их, да еще запоминая, где что лежит, было делом непростым. К счастью, за помощь на кухне и мытье посуды они смогли получить немного припасов. Особенно они были благодарны за медикаменты, помимо еды, воды и бензина. Правда, бак был залит только до половины, в городе не было запасов топлива. И даже эти несколько литров девушка выторговала у старого рыбака за саке. Но с некоторых пор алкоголь ее не прельщал, так что сделка вышла неплохая. Плотно уложив одеяло во второй кофр, девушка затянула молнию. «Отлично! Готово!» «Эй-эй, уже сваливаете? К чему такая спешка?» – спросил доктор из-за ширмы. «Здесь оставаться слишком опасно. Я не хочу, знаешь ли, чтобы начался чужой рут». Фыркнула девушка. «Чего?» «Ничего!» Девушка накинула на голову одеяло и отвернулась к стене. «Вот и все. Осмотр окончен. Похоже, с тобой все в порядке». «Все благодаря вам, доктор». Голос принцессы прозвенел, словно колокольчик, и шторы распахнулись. «Давайте ложитесь. Электричество у нас отрубают в 9 часов, поняли?» «Серьезно?» Подскочила на кровати девушка. «Конечно, серьезно. У нас есть только электростанция на плотине неподалеку, так что энергии не хватает. Госпиталь и так получает больше, чем остальной город. А как же принцесса? Она может обходиться без медицинских приборов?» Спросил парень. Он посмотрел на принцессу. Та почему-то покраснела и опустила взгляд. «Да, у нее слабое сердце, но в какой-то поддержке жизнеобеспечения нужды нет. Сейчас достаточно того, что есть у меня под рукой». «Ясно. На гидроэлектростанции работает всего несколько горожан. Инженер среди них только один, и благодаря ему мы кое-как поддерживаем все в рабочем состоянии. Кажется, что город по нынешним меркам живет нормально, но это не так. Да уж, сейчас всем тяжело. Вроде того. Неважно, отправляйтесь уже спать. Вам лучше рано уснуть и пораньше проснуться. И чтобы лежали как бревна, иначе я плесну вам спирта в глаза». «Да-да, поняли. Я уже сплю». Девушка задернула шторы и начала раздеваться. «И ты, принцесса, наверное, устала за сегодня?» «Да». Она вернулась к своей кровати и скользнула под одеяло. «Если что, я в западном корпусе». «Вас понял», – отсалютовал парень. «Еще малышка», – начал доктор. «М? Если он хотя бы пальцем тронет принцессу, убей его». «Так точно, будет исполнено». «Соглашайся хотя бы не так радостно». «И да, парень, ну что еще? Я не против, если ты планируешь ночью посетить малышку, но смотри, не разбуди принцессу». «Свали уже отсюда, чертов шарлатан!» Девушка, покраснев как помидор, бросила в дока бутылку с водой.